Мучительность и скука процесса обучения. У кого из взрослых нет в воспоминаниях из школьных лет нестерпимой скуки на уроках, когда учительница бубнит нечто невнятное или бесконечно кто-то из учеников крошит мелок о доску и пытается изобразить некий осмысленный процесс, а учительница раздраженно его, а заодно и всех, увещевает, при том, что весь класс погружен словно в гипнотическое оцепенение. Кто вернет нам радость детства, загубленную этими уроками? Кто восполнит навсегда пропавшее время, которое можно было наполнить восторгом игры и жгучим интересом открытий, движением и восхитительными разговорами? Нужно исходить, особенно в младших классах, когда ресурс у детей в обучении еще не велик, не из того, что ученикам нужно дать то-то и то-то, и еще бы вот это в качестве внеурочки, а исходить из реальных возможностей детей, чтобы не создавать стресс и перегрузку, которые по факту постоянно присутствуют в обучении и колоссально тормозят развитие ребенка, травмируя его. Хотя при этом ребенок формально по документам все осваивает, правда, больше половины за него делают родители. Таким образом, ребенок не только не может изучить весь объем программы, но даже из-за стресса и обилия хаотичной информации и необходимости молчать и сидеть больше половины дня, не может реализовать даже имеющийся потенциал в обучении. На выходе получается даже не ноль, а минус, так как возникает отвращение к процессу обучения в принципе, неспособность самостоятельно планировать свою деятельность, время-то все уходит на школу и на домашку и целиком определено родителями и учителями, когда что делать. Даже опомниться толком некогда, возникает хроническая усталость и апатия, ощущение жизни как кромешного ада, а если еще и кружки, то вообще караул. Кажется, всякий родитель не этого желал своему ребенку, отправляя его в школу. По указанной выше причине, аргумент о том, что если сейчас не учиться в таком режиме, у ребенка нет будущего, не работает, по указанным выше причинам. Такая учеба не более чем показуха для галочки, а по сути непоправимый долгосрочный вред психике ребенка. Эдакая противопехотная мина для любого, кто потом попытается ребенка действительно чему-то научить. У школьника появится стойкий блок на любые попытки чему-то реально его обучить в будущем, и все, что прямо или косвенно связано с учебным процессом, навсегда будет ассоциироваться с мучением и открыто, а чаще скрыто, будет вызывать отвращение и отторжение. Чем больше ребенка перегружают, особенно в дошкольном, младшем и среднем школьном возрасте, тем больше ограничивают его развитие. И вот именно тогда у ребенка будут возникать мысли сбежать из дома, покончить с собой, бросить учебу, как только так сразу стать кем угодно – дворником, бандитом, заняться сетевым маркетингом и так далее. Особо, если инновационную специальность в соцсетях раскрутят, лишь бы не эта жуткая учеба. У него просто сработает инстинкт самосохранения. К тому же многие забывают, что в первую очередь ребенка необходимо подготовить к самостоятельной жизни. В основе всего не науки, а именно это. Все остальное только при условии выполнения этого пункта. Ставить планку того, что необходимо знать и уметь взрослому, можно только в старших классах. Пусть кому-то допустима даже перегрузка, хотя у старшеклассников потенциал высок, но не ранее. Раньше перегружать, только делать хуже. Но и не догружать тоже плохо, хотя последнее не столь катастрофично. Дети, которые не перегружены учебой, могут хорошо находить себе интересное занятие. Если, конечно, исключить отупляющее зависание в том же ТикТоке или игры в тупые компьютерные игры. Важна мотивация, идентификация склонностей и интересов конкретного ребенка, тогда и эффективность обучения выше. Можно направлять идеями, если у ребенка проблемы с определением собственных интересов. Но при перегрузке не сработает и это. Следует использовать электронную технику как помощника, а не как часть тела. Мы еще не дошли до того, чтобы стать киборгами, как прочит нам трансгуманизм. Использовать компьютеризацию как способ облегчить обучение, но не усложнить, как сейчас происходит с платформой, на которой пытаются работать многие школы. Важным моментом, обусловливающим мучительность процесса, является непонимание как детьми, так и учителями цели обучения, и главное, для чего дается каждая конкретная тема, для чего изучают тот или иной предмет, где можно будет применить знания и, может быть, навыки, если вообще предполагается их давать вместе со знаниями. Того, что описано выше, не понимают и составители программ, и даже в большинстве своем те, кто определяет образовательные стратегии, либо же они просто не интересуются этими вещами и выполняют свою работу формально. Таким образом, не только содержание программ, но и сама организация процесса обучения такова, что способствует только перегрузке учеников. Именно в результате этого хаоса процесс обучения становится скучным и мучительным для детей, что совершенно логично и закономерно при таком формальном подходе к образованию. Тем более, что, откровенно говоря, как бы ни старались школьные программы по части содержания и организации процесса обучения, они все равно хронически не успевают за развитием мира, и ученики, конечно же, в первую очередь это чувствуют. Причем дело не только в устаревании знаний, а в том, что устаревают и сами подходы. Можно привести такой пример. То, как сейчас в образовании разворачивается как бы инновационная идея об универсальных компетентностях, это уже во многом прошлое. Например, такой навык, как работа с информацией, умение вычленять из всего потока надежную информацию, структурировать ее. Потому что информации так много и столько создано теорий, якобы ее верификации и определением истинности без глубокого понимания предмета, что достоверная информация оказывается крупицей в море, и этими новомодными методами, если человек не имеет базы, ее не обнаружить невозможно. То есть она будет иметь такой же вес, что и ложная, но правдоподобная информация. Человека, который формально владеет навыками работы с информацией, одна из универсальных компетентностей, специалисту очень легко ввести в заблуждение. Это проверено опытом, потому что нужна база и опыт в той области, к которой относится данная информация. Только тогда ее можно реально оценить, а иначе это будет только иллюзия понимания. Совокупность скуки уроков, нерелевантности материала, необходимости выполнять достаточно формальные и оторванные от жизни тесты, прессинг из-за оценок, неспособных мотивировать учебный процесс, превращают учебные годы в сущий ад. При наличии такого опыта процесс обучения может стать для учеников реально мучительным, а ощущение от обучения, как от бесполезной траты времени, ощущение выпадения из реальной жизни, ощущение ненужности, того, что ребенка родители просто сдали в школу, как в камеру хранения, и хотят лишь бы он чем-то был занят, неважно чем, любой ерундой. Так можно разбирать и другие навыки, навязываемые в школе как универсальные, которые при ближайшем рассмотрении, как таковые, актуальны только лишь для управленцев, менеджеров, бизнесменов, откуда и пошли изначально, а во всех остальных сферах нерелевантные, ибо там идет концентрация внимания на совершенно определенные вещи. Большей частью специфичные для конкретных отраслей или их групп. Мы еще не говорили о тех случаях, когда самодурство учителей, их неадекватный подход приносит прямой вред, превращая их в настоящих мучителей. Вот рассказ нашего консультанта, ныне работающего помощником судьи в одном из центральных регионов России. В школе у меня несколько учителей со стажем с советских времен применяли мучительные методы обращения с детьми. Публично унижали, оскорбляли перед всеми, и это считалось нормой. Только в университете от преподавателей я узнал о настоящих педагогических методах обучения. Со школы у меня до сих пор неприятное отношение к одной из учительниц по математике. Она вела уроки с 5 по 11 классы. Ее метод обучения был такой. К ней после начальной школы приходили новые классы на обучение, и она вела уроки до 11 класса и выпускала их. Метод обучения заключался в следующем. Она всему классу ставила только тройки. А в классе были несколько отличников, которые ни разу не получали оценку 3, всегда 5, редко 4. При этом оценка 4 считалась для этих ребят большим унижением. Так вот, математичка, начав ставить тройки, подавляла детей, и эти отличники в последующем теряли всякий интерес к учебе и становились неучами. Я сам столкнулся с этой проблемой. Был случай, когда мы писали годовую контрольную, и эта учительница поставила мне 4 с минусом, хотя я решил все без ошибок. На мои просьбы указать, какой будет правильный ответ, учительница заявляла мне, что я у нее буду троечником. В последующем в России ввели обязательный экзамен по ЕГЭ, и проблемы начались уже у этой учительницы. Ведь с нее начали спрашивать за качество обучения, начали таскать ее на пробные экзамены, когда она сама не могла решить задачи по математике. По итогам, после нашего выпуска данная учительница перешла работать социальным педагогом в школе. На выпускном экзамене она тоже поволновалась из-за меня. Проблема заключалась в том, что дата сдачи ЕГЭ по математике была в конце июня, а годовую оценку по математике нужно было выставить уже в конце мая. Тогда она выставила всему классу тройки, просила у класса, кто может сдать ЕГЭ на 4. Я поднял руку и попросил мне поставить 4, и я оправдаю ее ожидания, но она мне поставила 3. Через месяц я сдал ЕГЭ на 4, и этой учительнице пришлось прийти в школу и исправить мне оценку с 3 на 4. При этом проблема с обучением по математике заключалась только в этой учительнице. Если она болела, то подменяла ее другая учительница, у которой мы все были отличниками, решали сложные логарифмы. После выхода нашей учительницы мы снова превращались в тупиц. Больше всего мне жалко нескольких девочек из нашего класса, которые после того, как попали в 5 классе к данной учительнице, превратились из отличниц и успешных учениц в троечниц и двоечниц, которых периодически отчитывали у доски. Они потеряли былой интерес к учебе, стали курить и пить, хотя раньше были примерными детьми. Я до сих пор общаюсь с данными одноклассницами, они до сих пор не избавились от этих привычек. Когда мы задали этому консультанту вопрос, почему же они не жаловались, то получили ответ. А толку от этих жалоб? Директор школы указала бы о поступившей жалобе этой же учительнице, которая бы потом сама бы эту жалобу рассматривала, потому что у других учителей в школе тоже есть чем заняться. По итогам, жалобщик-ученик или группа учеников стали бы изгоями. Я жаловался родителям, они меня поддерживали, но ходить к директору и требовать наказания для учителя привело бы опять к первому варианту. Директор вызвала бы училку, она сказала бы, какой я раздолбай и так далее. Потом мне пришлось бы перевестись в другую школу, туда учителя довели бы обо мне негативный отзыв, я бы доучивался как ябедник, лентяй и тому подобное. Школы ведь замыкаются на управление образования, где любые конфликты с учителями кончаются плохими последствиями для родителей и их детей. Да и родители воспитывали меня так, что учитель был большим авторитетом, которому нужно всецело доверять и подчиняться. Напоминаем, что это говорит молодой помощник судьи, которого ожидает блестящая карьера в области, требующей серьезной интеллектуальной и высокоморальной деятельности. Но даже в силу своего сегодняшнего профессионального положения он не может дать соответствующую правовую оценку беспредела, творимого такими учителями-мучителями. По сути, они могут беспрепятственно продолжать калечить детские судьбы. Отсутствие либо низкий уровень фактора свободы воли и выбора на всех уровнях образовательной системы проявляется с самого начала поступления в нее человека. Провозглашая повсюду главной целью утверждения и развития человеческой личности, система образования на деле атрофирует эти ее фундаментальные качественные характеристики тысячу разных форм и методов. В этом смысле она действительно подготавливает большинство к жизни, делая их послушными винтиками существующей системы межчеловеческих отношений под достаточно лицемерной личиной приобретения знаний и навыков. Сочетание в процессе обучения разных форм человеческой деятельности с воспитанием еще более заостряет данную проблему. Под видом расширения знаний человеку незаметно внушаются постоянно повторяющиеся стереотипы выживания в том или ином обществе с точки зрения конвенциональной морали. Делается это всегда в виде той или иной формы принуждения. Оно может быть персональным и непосредственным, или имперсональным и опосредованным, проявляющимся в форме реакции среды на те или иные формы личностного выбора. Все это не может не давить как на психику ребенка, так и на психику тех, кто задействован в образовательном процессе вообще. При этом необходимо также иметь в виду, что образовательный процесс не есть синоним учебного, а более широкое понятие, включающее воспитательный процесс с одной стороны и административный с другой. Он осуществляет процесс многоуровневой социализации и поддерживает его долговременное влияние. Что же в таких условиях происходит? Все звенья цепи, все задействованные в этом индивиды претерпевают мучительную долговременную ломку. Это напоминает отчасти пыточную камеру, где, однако, нет большого различия между палачами и жертвами. Здесь все пытают друг друга одновременно и по-разному. Сюрреалистическая картина, не правда ли? Воспитание и административная работа так причудливо переплетаются, что нередко между ними нельзя найти фундаментальных различий. Но теперь уже воспитываются и наказываются все полувозрастные группы в рамках одного заведения. Все это переносится на дух непосредственно учебного процесса, формулируя его методы и подходы. Восприятие учебного процесса его конечным адресатом, учащимся, впитывает в себя данное негативное влияние и формирует долговременное, устойчивое негативное отношение ко всему данному феномену. Итогом является отклонение восприятия в человеческом сознании. Здесь сознательный элемент часто подменяется бессознательным. Воспитательные элементы подменяют по значимости и влиянию образовательные, формы знания ассоциируются с формами поведения и тому подобное. В результате создаются неверные стереотипы отношения к учебе, а ее процесс и результаты подсознательно ассоциируются с негативным опытом, что, разумеется, отвергается личностью. И опыт взросления, психологически соотносимый с общепринятым термином «переломный возраст», незримо переносится на совершенно иную сферу человеческого бытия – Тогда отвергаются и оспариваются уже не формы приличий и поведения, но даже формы мышления и знаний.